Глава 20. Обними меня, словно ты мой алкоголь. Забери меня, не своди слова на ноль. Желто-синими я раскрашу наше небо. Забери меня туда, где я не был. Две стихии, как ветер, вода, ты скорее моя первая. В жизнь мою влетаешь желанная и становишься верная. Ты единственная из всех, кому не по нраву любовные прятки. Тебе не важно наличие денег и дешевые тряпки. Ты берешь намного поглубже, пробирая до самого сердца. От тебя не уйти, да и мне уже некуда деться. С одною тобой связать судьбу, в единое целое слиться. Без тебя крыльев нет. Прошу, не дай мне разбиться. Обними меня, словно ты мой алкоголь. Забери меня, не своди слова на ноль. Желто-синими я раскрашу наше небо. Забери меня туда, где я не был. Обними меня. Леницкий. Найти, где обитает ублюдок, удалось не сразу. Только к вечеру получил адрес и сразу туда погнал, за поясом нож. Так и представлял, как ублюдку перережет глотку и вытащит оттуда малышку. А потом... не знает, что потом. Но Дашку никто никуда не вывезет. Возле офиса немца оказалась куча полицейских машин, журналисты, репортеры. Демьян с трудом протиснулся сквозь толпу и успел увидеть, как иностранцы скрутили в бублик и, удерживая заскованные сзади наручниками руки, вели к полицейской машине. Он орал на ломаном русском. «Жаловаться! Мой жаловаться, посол! Безобразие! Беспредельничать, русский! Мой политик! Мой должен вернуться в Мюнхен! Мой дочь уехать со мной! Преступник! Вы, русский преступник, не иметь права!» Притворяется падаль. Михалина рассказывала, что он прекрасно говорил по-русски, с акцентом. Но не вот так паршиво. Ульриха затолкали в машину, и в этот момент Демьян услышал пронзительный голос Даши. «Дема! Демочка!» Она вырвалась из рук какой-то женщины в полицейской форме и побежала к Демьяну. Люди невольно расступились, а она повисла у растерянного парня на шее, цепляясь за него все сильнее. Подхватил на руки, сдавливая очень худенькое тельце и чувствуя дичайшее облегчение. Сам выдыхает напряжение, словно все это время, казалось, его разорвет от ярости, от страха за жизнь этой девочки и от мыслей, что с ней может сделать этот проклятый урод. «Он украл меня! Сказал, если в машину не сяду сама, то заберет насильно и меня, и Полю. Я испугалась, она же маленькая, я большая, я справлюсь. Прости, они хотят забрать меня в детдом опять, не отдавай!» «Ничего, все хорошо, главное, ты со мной, я держу тебя и никому не отдам, не отдам». Прижимая ее к себе и стараясь укрыться от видеокамер и фотоаппаратов, от протянутых сотовых телефонов. «Он тебя не тронул, нет?» «Нет, не успел. Обещал, если орать не буду и дёргаться, утром из Мака Хэппи Мил привезет и мороженое купит. Говорил, что увезет потом далеко, где жить хорошо. А утром менты приехали, как только он дверь открыл, и... меня оттуда добрый человек вынес, водой поил и кормил бутербродами». Краем глаза увидел, как белую Мазду погрузили на эвакуатор и вздрогнул, вспоминая слова бабы Ани о том, что Михалину сбила белая иномарка. «Вы кем будете для девочки? Она должна с нами проехать для дачи показаний». Прижал малышку к себе сильнее. Еще чего не хватало, допрашивать ее собрались. Так он разбежался дать им дергать кузнечика. «Я ее официальный опекун, Демьян Галай, документы потом покажу». «Кто?» «Галай, говорю, она никуда не поедет, не имеете права. В себя придет, потом официально вызывайте, а сейчас в покое оставьте». «Вы однофамилец с Никитой Сергеевичем Галаем?» Боязливо спросила, явно ожидая отрицательный ответ. «К сожалению, нет, он мой отец». Лицо женщины тут же стало очень бледным, она попятилась назад, как-то беспомощно оглянулась на коллег в форме, но поддержки не дождалась. Конечно, кто будет лезть на рожон? Фамилия папочки всегда и всех вводила в ступор. А вдалеке очень зычно заговорил знакомый до боли голос. «Все сведения будут официально предоставлены прессе завтра после 9 утра». Посмотрел в сторону офиса и машин и увидел отца. Он говорил громко в микрофоны, протянутые к нему журналистами. «Как успел? Только в офисе был с утра, а теперь здесь стоит, в форме все еще, в камуфляже, в бронежилете, ствол в кобуре. Не похож на офисного клеща, которым казался ему долгие годы. Мы долго наблюдали за этим трафиком, собирали нужные сведения и улики». «Почему так долго? Был ли шанс, что детей могли все же вывести за границу?» «Сколько детей переправила контора «Радужное детство» в Германию?» Говорят, вы заключали фиктивные сделки с немецкой компанией. Это была работа под прикрытием? Отвечу на один вопрос. По предварительным данным, более 20 человек. Сейчас наши спецслужбы уже ведут переговоры с германскими коллегами, и мы разыскиваем всех вывезенных за границу детей. Взяты под арест около 10 человек по подозрению в пособничестве. Также и заведующая детским домом номер 82, которая подозревается в продаже детей поддельным опекунам. Вам удалось предотвратить очередное вопиющее преступление и не дать извращенцам вывести еще 5 малышей? Это невероятный успех! Все на официальном заседании. Накрыт целый преступный синдикат. Мы предотвратили вопиющее по своим масштабам похищение несовершеннолетних граждан Российской Федерации за границу, где их ждало сексуальное рабство или изъятие органов для пересадки. Демьян смотрел на отца, поглаживая растрепанную головку Даши, и чувствовал, как сердце быстро бьется в груди, с удвоенной силою, и в ушах звучат собственные слова, собственные обвинения. А ведь он даже не пытался защищаться, ни слова не сказал в свое оправдание, позволил себя оскорблять. «Говорят, что уже в этом году вас могут избрать мэром города. Правда, что вы недавно развелись, ваш младший сын останется с вами? Почему вы бросили вашу жену, Никита Сергеевич? Правда, что она вам изменяла с охранником и употребляла наркотики, ее посадят? Вы будете вмешиваться в судебный процесс? Вы понимаете, что развод и скандал с вашей супругой помешают вам в выборах? Или громкое дело о задержании иностранных опекунов-педофилов поможет вам в получении кресла мэра? Вы не дадите ей видеться с сыном? Кто занимается воспитанием Владислава? Где ваш средний сын? Это правда, что ваш старший сын тоже был наркоманом и на самом деле случайно застрелился, а не погиб в бою? Ответьте. Известно из достоверных источников, что ваш сын Богдан употреблял амфетамин. Он продолжил употреблять и в армии? Несколько слов для нашего канала. Ответьте еще на парочку вопросов. Наш канал будет голосовать за вас. Мы здесь не для обсуждения моей личной жизни. Все вопросы задавайте моему пресс-секретарю. Отец оттеснил журналистов и прошел к своей машине, следом за ним охрана. Перед Галаем-старшим распахнули дверцу, и он уселся на переднее сиденье. Что значит развелся? Когда? Неужели мачеха посмела реально ему изменять и принимать наркотики? Откуда эти журналюги знают столько подробностей? Что именно Демьян упустил, пока был занят лечением Михалины и своим женским батальоном? Отец действительно возглавлял операцию по поимке этой мрази, которая пыталась украсть Дашку? «Поехали домой, пожалуйста». Проводил взглядом машину отца и другие полицейские машины. Потом посмотрел в испуганное личико Даши, удерживая ее на руках. «Ты сколько весишь, кузнечик? 20 килограмм?» 23, оскорбилась она. «Да ладно, 15, а тебе скоро 12 исполнится». «Нет, 23, даже 23,5». Подкинул ее и поймал, перекинул через плечо. «Слышишь, звенит, это твои кости, кузнечик, кости». «Ах ты ж, я тебя побью, понял? Побью и не посмотрю, что Мишка тебя любит». Своими маленькими кулачками? А потом серьезно на нее посмотрел и тихо спросил. «Думаешь, любит?» «Не думаю, а знаю». «Все это ты знаешь, мелочь». Усадил ее на переднее сиденье, пристегнул ремнем безопасности, а от детских слов в сердце что-то дергается и разливается внутри кипяток. Если бы правдой было, сдох бы от счастья. Если бы любила его, хотя бы в четверть от того, как любит он, ему бы хватило с головой. Все, она игралась в спецагента, и хватит, домой поедем. А Михалина, она дома? Не, в деревне еще. Мы сейчас поужинаем, оденемся, возьмем польку и укатим к ней в этот Мухожопинск. На санках кататься. Там замело так, что ты носа своего не увидишь. Куда поедем кататься? В Мухожопинск. Даша расхохоталась, и машина выехала со стоянки. Спустя 2 месяца. Ей впервые устроили день рождения. Так, чтоб гости, чтоб подарков много, и чтоб она в красивом платье посреди комнаты с шарами стояла, а ее фоткали и кричали «С днем рождения!». Смущенная маленькая, с кудряшками, которые получились после 2 десятка косичек, которые они вместе с Мишкой с 2 сторон плели. На ней розовое платье, как у принцессы, на голове корона и в руке волшебная палочка. «Давай, взмахивай и открывай еще одну коробку». «Еще одну? С ума сойти, это все мне? Обалдеть!» «И я хочу! И мне коробку! Почему только Дашке? Я тоже хочу день рождения!» Поля бегает вокруг подарков и, упирая руки в бока, смотрит с упреком на Демьяна и на Михалину, которая сидит в кресле, одетая в красивое платье и даже в туфли на каблуках. Она улыбается и щиплет Полю за щёчки. Счастливая, улыбается. Счастливая, красивая до ломоты в груди. Мягкие волны волос прикрывают следы от его поцелуев на шее. Какая она стала нежная, мягкая, исчезла худоба и угловатость, и грудь такая, налитая, упругая, как будто выросла, набухла, с трудом в ладонь умещается, и соски такие чувствительные к прикосновениям. Руку вниз к животу спускает. Не проваливается, не липнет к спине, и ей идет эта нежная округлость, эта женственность, сводящая его с ума, заставляющая сатанеть от похоти. Они далеко продвинулись, многого достигли, но все еще в коляске, все еще сама не встает и не ходит. Впереди операция, на которую оба возлагали надежды. Не хватало немного денег, но он собирался, собирался, как брат в армию, на контракт. Обещали много заплатить, и имя отца могло помочь. Ей еще не сказал, боялся. Но выхода нет, и им нужны деньги. «Хитрая. Кто получил два подарка, От меня и от Демы, кто? А у нее их больше. Так день рождения-то у нее, а не у тебя. И я хочу день рождения сегодня!» Топнула ногой и собиралась разреветься, но в дверь позвонили. Детские голоса стихли, Демьян посмотрел на Михалину. «Кого-то звала?» Она пожала плечами. «Ладно, я открою». Когда распахнул дверь, застыл на пороге и судорожно глотнул воздух. Галай-старший с огромным белым медведем, розами и сотней воздушных шаров с трудом умещался на лестничной площадке. «Тебе чего?» — угрюмо спросил Демьян. «Хочу Дашку поздравить, у нее же день рождения сегодня». «Зачем? Она тебе никто, как и мы все». «Я не один, я со Славиком». Из-за его ног показалась шкодливая мордашка светловолосого мальчугана лет 6. «Пап, нас не приглашали, да? Ты же сказал, что пригласили». Демьян ощутил себя в очередной раз куском дерьма. «Это кто?» Из-за спины голос Михалины обернулся и встретился с ней взглядом, ощутил себя виноватым в том, что отец посмел прийти к ним в дом. «Да так, они скоро уйдут». «Почему? Нет, пусть заходят, это я их пригласила. Прости». Нахмурился, не понимая, как такое возможно, когда они успели поговорить так, чтоб он не знал. «Твой отец хотел увидеть тебя и свою внучку». «Пап, давай уйдем, пап!» Славик дергал отца за рукав, но тут выбежала Даша и громко закричала. «Проходите, мы как раз собрались есть торт!» Увидела генерала и вдруг бросилась к нему, схватилась за руку. «Это он меня из шкафа достал, там, в офисе, у фашиста!» А потом чаем поил и историю рассказывал про двух мальчиков и злого волка. Демьян посмотрел на отца, потом на Дашу, которая держала Галая-старшего за руку, и улыбалась. «А я рассказала ему, что мечтаю поехать на север и увидеть белого медведя». «Вот такого огромного?» — спросил Никита Сергеевич и протянул ей гигантскую игрушку. «Да, вот такого! Какой классный, обалдеть, спасибо!» И чмокнула Галая-старшего в щеку, и у него странно и неожиданно вытянулось лицо, а глаза округлились. «Тебя как зовут?» Поля уже стояла напротив Славика и тянула его за руку в квартиру. «Я Поля». «А я Славик». «Пошли гладь, я тебе свое лего покажу». «Пошли гладь, да». «О, ты тоже Л не выговариваешь». «Ага». «Проходи, отец, не стой в дверях». Они зашли в квартиру последние. Охрана осталась на лестничной площадке двери охранять. Отец и сын прошли на маленькую кухню, с трудом помещаясь в ней вдвоем. Шары полетели по всем комнатам под радостный визг детей. Галай-старший прикрыл дверь, затем распахнул окно и закурил, протянул сигарету сыну, поднес зажигалку. Какое-то время смотрел в окно, а потом заговорил. «Она сама уйти от меня хотела. Надоели ей и работа моя, и вечное отсутствие дома. Ты взрослый уже, можно с тобой, как со взрослым. Твоя мама не любила меня. Она Кольку любила, друга моего. Мы с ним в горячих точках вместе были. За него должна была замуж пойти. Погиб он, а я вернулся. Она тогда на 6-м месяце была. Бодю я своим сыном признал, а она... Она никогда меня так и не любила. Я надеялся, что когда ты родишься, что-то изменится, что она пить перестанет. А она только на время беременности перестала. А потом опять в бутылку начала смотреть. Я не такой, жизнь не такая. Обещал ей о Боди как о родном, чтоб никто не знал, чтоб ни одна живая душа не знала, и слово свое сдержал. Думаешь, я не знал о наркоте? Не знал о его пристрастиях, о его жестокости. Все знал. не мог орать на него, потому что сын Кольки и ее сын старался с ним по-доброму, покрывал везде. И это правда, он ружье украл, под дозой был и сначала товарища застрелил, а потом себе пулю в лоб пустил. Дело, конечно, закрыли, придумали боевое задание. А мать твоя, она мне и женой фактически не была. Последний раз к ней в спальню я зашел после твоего рождения. С тех пор она каждую ночь засыпала с бутылкой вина. А я мужик, Демьян, я долго терпел. А потом Ирина появилась. Семью я захотел, настоящую, чтоб любили меня, замечали детей наших, жизни нормальной захотел. И вечно мне стыдно было за это перед тобой. А ты меня ненавидел. Ни разу в твоих глазах ничего другого не видел. Пока говорил, смотрел в окно и нервно затягивался дымом. Демон сзади стоял и также нервно курил. Значит, он не был твоим сыном? Не был. Мне всегда казалось, что ты его больше, что... Лицо парня скривилось, как от боли, и он сжал руки в кулаки, отворачиваясь от отца. Чтоб не выделять, чтоб она не нервничала, чтоб ей хорошо было. Слово ей дал, что любить буду и беречь, как родного, и что никогда не почувствует, что чужой. Агалай, если слово дал, то держать обязан. Меня дед твой так воспитал. Ты прости меня, сын. Гордость она такая. Больно мне было от ненависти твоей, и я сам замкнулся. Решил, что если ты подальше от меня будешь, не так ранит. Решил, что со второй семьей все исправлю, что сына младшего по-другому воспитаю, не упустив ничего. А оно вон как вышло. Она мне с Ленькой рога ставила и на кокаине плотно сидела. Он ей таскал, начальник моей охраны. Конечно, я не видел, они следы заметали. Случайно попались, не узнал бы никогда. Хер пойми, чего ей не хватало. Сказала, что к матери своей едет. Я доверял. Не проверял никогда. А сама с этим своим укатила на море. А он, конченый ублюдок, спалился. Наркотуз был бегунку, который нами завербован. И накрыли его, жену мою, и всю эту шайку-лейку, которая наркотой промышляла чуть ли не у меня под носом. И где она теперь? В коме лежит после передоза. В СМИ не знают. Пока что у них информация, что у нее вирус. Скорее всего, не выживет. Демьян сигарету затушил и впервые положил отцу ладонь на плечо. Мне жаль. Ты мог прийти и поговорить со мной. Ты не был готов услышать. Это она тебя изменила, девочка эта. Я поначалу думал, что это она Бодьку так скуривала с наркотой, терпеть ее не мог. А оно вон как вышло. Значит, Поля не внучка тебе. Ну, как сказать, биологически не внучка. Тогда почему на шантаж Михалины повелся? Не повелся, жалко мне ее стало. Денег дал, да и все. Что там у вас с операцией, когда в Америку едете? Я там денег тебе на счет положил. Хватить должно и на операцию, и на проживание. И вообще, переезжайте домой к нам. Места много. Мы со Славкой сами в громадине этой. И собака эта живет, обрадуется. Имя ей так и не дал. Собака ее зовут. Та, которую ты от матери притащила, овчарка. Пальцы сильнее сжали плечо Галая-старшего. Почему ты никогда мне не говорил? В этот момент забежала Поля и нагло схватила Галая-старшего за рукав. «Ты мой дедушка, да? Пошли гладь плятки!» Генерал растерялся, перевел взгляд на сына, потом на девочку. «Идем, Славика найдем, а потом ты покажешь, как стрелять из пистолета. У нас есть и с пулями, и пылесосками. Идем, ну!» И просто нагло утащила отца из кухни. А Демьян еще долго возле окна стоял, втягивая холодный воздух всей грудью, стараясь переварить все услышанное, стараясь упорядочить свои мысли, заставить их перестать стрепыхаться и сводить его с ума своей хаотичностью. «Поговорили?» Михалина на кухню в кресле заехала и остановилась позади него, наклонилась вперед и обняла сбоку за бедра, и он автоматически погрузил пальцы в ее мягкие распущенные волосы. «Поговорили?» «Ты прости его, он все-таки твой отец. Я понимаю, что так быстро ничего не случается, и что ты привык к ненависти, и... Ох...» Резко обернулся и увидел, как она вдруг побледнела до синевы. «Дём, отнеси в туалет, меня тошнит, сильно, ужасно тошнит!» Испугался, схватил в охапку и поволок в ванну. Долго держал над раковиной, пока ее выворачивала наизнанку. «Что это? Ты что-то съела? Почему так плохо тебе? Сейчас же поедем к врачу!» Галай-старший с Полей и Славиком на руках, больше похожий не на грозного генерала, а на Деда Мороза, потому что дети обклеили его папиросной бумагой, пытался говорить сквозь накладную бороду. «У меня профессор есть знакомый, осмотрит прямо сейчас. Я только звонок сделаю, и он примет. На моей машине вмиг домчим. Через час все анализы на руках будут». «Не надо осматривать. Я знаю, что со мной. Я говорить боялась». «Она бимеленная! Ой, белеменная! Она мне полосочку показывала, такую с красными палочками посередине. Сказала, что у меня будет блатик или сестличка. Хочу блатика, сестличку не хочу, мне Дашки хватает».